Был, как он узнал накануне, какой-то бывший политзаключенный или военнопленный, и убийство Дивахи расценили бы как попытку покушения на него, этого высажара. Ну, промазал снайпер. Он улыбнулся. Он даже вспомнил, раньше тот мужик вел программу по Первому каналу. Она ему нравилась. А сейчас он пристрелит девку, и все подумают, что стреляли в телевизионщика. Кому нужна эта дуреха? Все проверено и просчитано. Не с первого выстрела, так со второго, но он ее уложит. И позвонит, и доложит, что дело сделано. Надоело за ней таскаться. То в больнице лежала, интересно, кто это ее порезал. То за забором в санатории сидела. Оттуда уходить хуже не придумаешь. Он подул на руки, такая у него была примета, и слился с оружием. «Сейчас, сейчас, еще секундочку». «Так вы правда завтра улетаете?» — спросила Лада. «Никуда мы не улетаем», — уверенно отозвалась Александра. «У меня ни билета, ни визы». «Билет и виза по традиции на пианино», — негромко сказал Филипп. «И да, мы улетаем завтра». «А нам что делать?» — спросила Маша растерянно, глядя на Александру. «Как мы без тебя-то?» «Мы улетаем не в космос», — терпеливо пояснил Филипп. «Увидимся, когда немного спадет напряжение». «Сань, я не могу», — кривя губы, выговорила Ладка. «Я не могу без тебя оставаться». И все трое заревели, как вчера на диване вокруг Ивана. Все время, пока они стояли, Иван ощущал какое-то смутное беспокойство, от которого холодела спина под толстым свитером и шевелились волосы на голове. Он оглядывался, потирал затылок, но не мог понять, в чем дело. Ему хотелось поскорее скрыться куда-нибудь, уйти с открытого пространства, старинного сталинского двора, сесть в машину и уехать. А девицы дружно и сладко рыдали, оплакивая предстоящую разлуку. «Ты что?» — спросил Филипп, заметив, что Иван все время оборачивается и шарит глазами по сторонам. «Так, что-то такое», — сказал Иван, морщась, — «странное чувство». Он тряхнул головой, прогоняя неприятные ощущения, и понял, что в следующее мгновение в них будут стрелять. Он понял это седьмым, нет, пятнадцатым чувством, той частью мозга, в которой на сотую долю секунды вспыхнула картинка. Горная речка, серые камни, заросли колючих цветов на той стороне и уверенность, что это последнее, что он видит в жизни. Сейчас убьют. Все. Он бросился вперед, закрывая собой Машу. Тихо и очень страшно звякнуло, рассыпаясь стекло Хонды. Выстрел был почти неслышным. Иван увидел изумленное лицо Лады и маленький водопадик стекла, лившийся по борту машины. «Ложись!» — закричал он, не слыша себя и толкая Машу под машину за колесо. На том месте, где секунду назад стояла Лада, возник Филипп и пропал. Иван знал, что будет еще второй выстрел, а может быть и третий. Они представляли собой прекрасную мишень, группа людей в яркой одежде вокруг машины. Время остановилось. Второй выстрел ударил ближе и определенней, или так показалось. Иван дернулся, перекатился, увлекая за собой Машу. И оказался с той стороны, где затаились Филипп, Александра и Лада. В руках у Филиппа был пистолет. «Откуда?» — спросил он. «Со второго этажа вроде», — тяжело дыша бросил Иван. Филипп поудобнее перехватил пистолет, одним движением выпрыгнул из машины, упал животом в снег и начал стрелять. Выстрелы грохотали, как камнепад в горах. Кто-то визжал, тоненько и надсадно, а потом стало тихо. И в этой тишине визг казался особенно громким и пугающим. «Заткнись!» — приказал Иван и дернул Ладу за руку. Александра приподнялась, обхватила ее и прижала к себе. «Спугнул?» — спросил Иван у Филиппа. «Конечно», — ответил он, — «шум какой подняли». Иван поднял из снега Машу, быстро с головы до ног ощупал и опять толкнул в снег и длинно замысловато выругался. Андрей давал интервью хорошенькой девице из телевизионной рубрики «Московского комсомольца». Девица не столько спрашивала его, сколько слушала себя, и Андрея это раздражало. Зачем ей это интервью, если он, Андрей Победоносцев,